плача от страха, что его нагонят французские гусары. Александр I видит перед собой воителя, который приказал ему подписать позорный мир в Тильзите, разгромив снова и снова его войска. Пушкин называет Наполеона в стихах 1823 года точь-в-точь так, как в следующем поколении. Маркс и Энгельс определяли его в прозе. Они отмечали много раз и с ударением, что он был не только ликвидатором революции, но и носителем многих ее начал, разрушительных для феодальной Европы. И Пушкин говорит об этой же двойственной роли императора, мятежной вольности, наследник и убийца. Он не идеализирует Наполеона, сей хладный кровопийца для него не есть образец красоты душевной, но этот военный герой был всадник, перед кем склонились цари, и этого довольно для Пушкина. Александра I Пушкин всегда считал посредственностью и в военном деле, и в дипломатии, и даже чины ему давал по обоим ведомствам самые маленькие. Воспитанный под барабаном, наш царь лихим был капитаном, под Австерлицем он бежал, в 12-м году дрожал. Теперь он отставной эсэсер по части иностранных дел, читаем мы в его известной эпиграмме. Возвращался он мыслью к Александру и много позже, работая над концом Онегина, и все вспоминал об этом властителе слабом лукавом и о тех временах, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра. Возвращался и к Наполеону, выражая свою грусть по поводу разрушения легенды о рукопожатиях, которыми будто бы отделял Наполеон чумных больных в Яффе. Герой. Но нигде уже не было такого политически заостренного противопоставления двух принципов, олицетворенных в обоих императорах, как то, которое мы находим в этом замечательном отрывке 1823 года. Он напечатан и очень хорошо в однотомнике, который издан в 1936 году под редакцией Томашевского. Наполеон Стендаль. Книга Стендаля о Наполеоне, превосходно переведенная на русский язык нашей известной переводчицы Кулишер, является одним из очень значительных и характерных трудов наполеоновской историографии. Вместе с тем, эта работа очень важна и для понимания литературной манеры и писательской личности самого Стендаля, классика французской литературы, романы которого именно в описаниях битв оказали известные, уже учтенные исследователями, влияние на Льва Толстого. Стендаль в своем историческом труде является художником-реалистом. Сочинение «Москва», 1962 год, том 12, страницы 403-405. Его книга представляет собой не только плод изучения Наполеона и его эпохи, и плод размышлений над накопленным материалом, но и продукт прямых наблюдений, потому что Стендаль непосредственный участник многих знаменательнейших событий наполеоновской эпопеи. Конечно, он в глубине души восхищается гигантской фигурой императора больше, чем хочет это показать. И, зная за собой это чувство непрестанного восторга, он стремится как бы наперед обеспечить себя от упреков в пристрастии. Для этого, с одной стороны, он приводит ряд аргументов и доказательств необычайных свойств гения своего героя, и, с другой стороны, желает показать читателю, что он нисколько не скрывает темных сторон, свойственных характеру Наполеона и таких дел, которые вовсе не служат к его возвеличению. Иногда он даже преувеличивает и заходит слишком далеко в стремлении обнаружить свое беспристрастие. Так он говорит, что Наполеон был слишком изумительным полководцем для того, чтобы быть хорошим политиком и законодателем. Стендаль объясняет это тем, что одному человеку не дано вмещать в себе все таланты. В данном случае Стендаль не прав. Наполеон был замечательным политиком и законодателем. Но Стендаль должен был бы прибавить, что дело успешно проведенного создания очень стройной и прочной законодательной системы было облегчено для Наполеона тем, что уже успела сделать до него великая буржуазная революция. Недостатком труда Стендаля вообще является стремление недооценивать то наследие, которое Наполеон получил от революции, и значение тех толчков и ударов, которые издание европейского феодализма успело получить при великом французском революционном перевороте В это Стендаль не хотел углубляться.